И еще очень важный момент, значит, это с мясом я говорил, что у мяса очень сильная разрушающая тонкая природа. Это что означает? Что вы, употребляя в пищу мясо, очень сильно меняетесь как человек. То есть ваш ум, ваш интеллект и ваш эгоизм возрастает. Ваш ум становится более примитивным, интеллект становится более слабым, и ваш эгоизм становится более сильным. То есть более эгоистичным человек становится. Если в тонком теле происходят такие процессы, то в грубом, в соответствии с законом кармы, в грубом теле процессы будут просто ужасные, необратимые. Поэтому вы наверняка слышали, вот, ну, врачи-то по крайней мере знают, что мясоеды куда больше болеют, чем вегетарианцы. Куда больше болеют. В течение 7 лет, за 7 лет меняется на клеточном уровне полностью организм. Через 7 лет все клетки, вы в новом теле. Каждые 7 лет мы получаем новое тело полностью. Каждая клетка организма заменена. Ровно 7 лет. И поэтому, говорится, после 7 лет, допустим, чистой жизни, то есть когда человек не ест, там, его организм становится, то есть для него мясо уже яд. Если 7 лет человек не ел мясо, допустим, не пил вино там, и так далее, то через 7 лет для него это становится ядом. У него будут проблемы, если он это будет делать. Чистый становится человек. Вся эта аккумулированная энергия в организме сохраняется, но многие процессы хорошие. Следующее. Вся пища распределяется также по модусам. По модусам благость, страсть, невежество. Мясо является невежеством. Но невежеством с преобладанием страсти. Рыба является полным невежеством. Рыба считается полным невежеством. Еще более хуже, чем мясо даже. И также в эту категорию попадают яйца. Это все с позиции тонкой и грубой природы. Конечно, я понимаю, что неприятно, конечно. Как же так? Эх! Эх! Вася! Эх, Вася! Я прямо сейчас настроение отравил. Ну ладно, мясо, ладно, бог с ним. Но рыбу оставь! Оставь рыбу! Куда рыбу потащил? Отбирают у нас последнее! Рыбу и яйца! Яйца тут, ну хорошо, яйца оставляю. Яйца полезны. Хорошо, свежие яйца, это просто нектар. Я просто вам рассказываю, как описывают веды. Я просто рассказываю, я тут ничего не пытаюсь своего там. Просто это все вопрос осознания того, что вопрос принятия и отвержения. Следующий очень важный момент, о котором обычно всегда идет речь, это домашние животные. Очень много людей говорят про кошечек, про собачек, там, про хомячков, про попугайчиков, там, дожон. Один человек в Красноярске, кстати, это было года 2 или 3 назад, на практике человек спрашивает, что-то начали мы разговаривать об ахимсе в зале. Я говорю, никого нельзя убивать, вообще никого. И люди, много людей, где-то человек 20 в разных концах зала, они начали, тараканы вот там, а что тараканы, а там, а мыши? И на первом ряду сидел мужчина, и особенно так он за тараканов прямо поднялся. Он говорит, как нельзя убивать? Ну, понимаем, там людей нельзя убивать. Ну, бог с ней, корову не надо убивать там. На тараканы! И он так прямо стал возмущаться. А второй рядом сидел, он говорит, да перестаньте со своими тараканами. А вот если жена такая, вот вообще, что делать? Это мы по поводу убийства разговаривали. Убийство живых существ. Как он это вплел туда, так очень... Таких очень много курьезных случаев таких. Он говорит, да замолчи ты со своими тараканами. Вот у меня жена, что делать-то? Это мы говорили о том, что кого можно убивать, кого нельзя. Итак, домашние животные. Кошки и собаки являются проводниками тонких сущностей, особенно привидений. И в ведах описывается, что если пищу, которую вы собрались кушать, на эту пищу хоть раз взглянула кошка и собака, пища мгновенно должна выкинуться. Вы ее должны выбросить. Человек не должен ни в коем случае есть то, на что упал глаз, взгляд кошки или собаки. Поэтому В Ведах строго было запрещено, чтобы на кухне появлялась собака или кошка. В спальне и на кухне кошка или собака не должны появляться. В остальных местах, да, они могут находиться. После того, когда вы с ними в контакт приходите, нужно обязательно мыться. Если вы руками их гладили, надо после этого мыть руки. Это очень важно тоже. Это культура. И вся культура построена на очень хорошем знании тонких вещей. Тонких, которых мы не знаем. Вот сейчас нас не обучают этому. Все эти грубые и тонкие проявления. Итак, глаза кошки и собаки являются носителем определенного вида энергии. Определенного вида энергии, который оскверняет сразу продукты питания. Мгновенно наполняет эти продукты питания животной психикой. И в Аюрведе, и также в других произведениях описывается, что ни один уважающий себя арий не позволит, чтобы порог его кухни переступила кошка или собака. И есть такое, что если на вашу пищу взглянула собака, которую вы приготовили и только решили съесть, она тут же должна быть выброшена. Или ей отдана, пусть она ее съедает. Всю до конца человек не должен уже этого есть. Это очень важно. То есть пища, она является носителем, самым мощным носителем всех-всех психических энергий. То есть от пищи очень сильно зависит, каков наш ум. Если вы помните, я говорил, что пища предназначена для нескольких вещей. Пища должна давать здоровье, продлять жизнь, приносить покой уму и радость сердцу. Вот такие описываются в Ведах. Вот что пища должна вот эти функции выполнять. И если пища не выполняет этих функций, значит вы просто находитесь в невежестве. Если вы едите то, что не приносит этого, значит вы в невежестве. После невежества. Да, яйца, я еще сказал, яйца. Дальше есть еще многие продукты, но если я начну говорить, тогда все отниму у вас. Иногда люди, они немного в шоке. Я вот, допустим, преподаю в Иркутской государственной экономической академии, и там иногда студенты, они мне говорят: Леонид Максимович, ну расскажите про Веды, вот, ну мы же знаем, что вот вы. Я начинаю там что-нибудь рассказывать такое. И они тоже так же сначала. Я им говорю: то нельзя, это... И они такие. И уже не просят, чтобы я что-нибудь рассказал. И они тоже иногда кричат: так а что тогда есть? То есть вы говорите: рыбу, яйца и мясо. Они говорят: так тогда вообще что есть? Потому что люди едят в основном рыбу, яйца и мясо, все. Ну, картошку едят. Но вот наши девочки вот здесь вот сидят. Они готовят, ну, вы даже не представляете, как разнообразна вегетарианская кухня. В 1000 раз разнообразнее, чем любая мясная. В 1000 раз. Люди просто не знают. Когда человек в невежестве, он всегда вот примитивно мыслит. Если там этим, если не курить, то зачем жить? Один человек сказал. Серьезно. Один человек прямо так заорал в зале. Если еще и не курить, то зачем жить? Он живет, чтобы курить. Удивительно. Люди... Во-первых, я могу вам рассказать шоколад. То есть везде, где есть какие-то определенные стимуляторы или продукты питания, которые содержат, или растения, которые содержат наркотические вещества, они неблагоприятны. Все они относятся к невежеству. Допустим, кофе – это кофеин. Чай – это кадеин. Вы знаете, да? Хорошо знаете? Кока. Знаете, что такое кока? Знаете, да? Плоды коки. Корни коки, само растение кока. И так далее. То есть есть очень многие продукты. Грибы, допустим. Считаются гуна-невежество грибы. Хотя они вегетарианские, но они считаются вегетарианские продукты в гуне-невежество. Они вегетарианские, но их также не совсем рекомендуется есть. Но если человек, если выбор между мясом и грибами, конечно, лучше грибов поесть. Но вы знаете, что грибы по составу также, они как мясо, приравниваются к мясу по... своей тяжести, даже перевариванию, там, содержанию многих компонентов. Почему грибы считаются в невежестве? Потому что они растут в сырых местах и лишены солнечного света в основном. Они, знаете, да, от сырости появляются. Все вот эти как бы процессы сырости, болота, вот это считается все относящееся. Даже все растения, они также делятся: благость, страсть и невежество. Вот, допустим, картошка относится к овощам в невежестве. Да. Это овощи. Это, несомненно, выше, чем мясо, выше, чем яйца и рыба. Но среди вот тех... Ну, еще раз объясню. Вы, видимо, не совсем понимаете. В каждой области... Вот представим, что все фрукты в благости. Все фрукты, они в благости. Но если мы все остальное отделяем, то фрукты также делятся в благости, в страсти и в невежестве. То есть все они вместе, это в благости. По отношению к чему? К овощам, к мясу и ко всему остальному. Но когда мы все это убираем и оставляем только фрукты, фрукты опять начинают делиться в благости, в страсти и в невежестве. Вы понимаете? То есть по отношению к чему-то они в благости, но в своем они невежестве. Вы поняли, да, суть? Поэтому картошка, несомненно, высокий. Овощи, естественно, благость по сравнению с мясом и со всем. Но когда вы берете только овощи, среди овощей картошка в невежестве. Среди овощей. Вы поняли, да, теперь? А то у меня было такое впечатление, что вы сразу... Как мясо! Нет. Нет. Почему? Потому что картошка в земле без солнца. Вот очень важно, что солнце, оно несет определенный вид энергии. И все, что растет на солнце, все продукты, все фрукты, овощи, которые от солнечного света берут, все они в благости. Все до одного. Как только они менее солнцелюбивые, страсть, а когда они вообще не солнцелюбивые, но тоже овощи это, или там есть даже фрукты такие, не солнцелюбивые, это невежество. Все по отношению к солнцу делается, к солнечному, к свету, то есть. Итак, сейчас я, наверное, на этом прервусь и начну отвечать на ваши вопросы, хорошо? Вот. Про шоколад, но это кофе и какао. Там присутствуют определенные компоненты наркотические. Да. Но это, я еще хочу сказать такой очень важный момент. Иногда люди драматизируют, что ли, многие вещи. Драматизируют, это что означает? Ну, остро воспринимают, остро. Самое важное, это мясо, рыба и яйца. Это куда более важнее, чем какао там или что-то там, грибы съели. Это ерунда. Вот эти продукты особо разрушающие. И еще два вида овощей есть, которые не рекомендуются, только рекомендуется ими лечиться. Это лук и чеснок. Ими рекомендуется только лечиться. Вот так просто есть их. У них очень разрушающая тонкая сила. Очень разрушающая. Что-что? В Библии почему мясо? На древнееврите «пхогос» переводится как «освященная пища». Они перевели ее на греческий как «мясо», «освященное мясо». Вот и все, так просто все. Это было связано с императорами разными, как они меняли, как был отменен закон кармы. Отменен был. Прямо император по просьбе жены отменил закон кармы в христианстве. Да, Константин это был. Как Юстиниан делал это, что он хотел быть божественным, и он ел мясо. А мясо было запрещено христианам есть. Если вы знаете, почитайте житие святых, все до одного святые были полные стопроцентные вегетарианцы. Все до одного. Это сейчас канонизируют всех подряд. Все до одного. Сергий Радонежский, Серафим Саровский, все они были вегетарианцами. Постники были, все были вегетарианцами. Все до одного. Если вы знали бы историю христианства более... Переводы эти все. Ой, там столько намолотено. Там в переводах в этих вообще запутаешься. Виноградный сок был переведен как виноградное вино. Специально, с умыслом. Поскольку многие вельможи, и тогда считалось, что император от царя, от Бога. И эти все вельможи, они как бы приближенные к Богу. И поскольку они были очень греховны, и они не вписывались в систему религиозных канонов. И тогда они... заставляли священников переписывать, делать поправки, что можно пить вино, можно есть мясо. И надо было первое лицо сделать кушающим мясо, пьющим вино. Вы представляете, Христа сделать, что он ел мясо и пил вино, это ужас. Я не знаю, я понимаю, там какого-то простого человека можно до этого свести. Но Христа, который в Ведах описывается как Ишапутра, Сын Божий, там описывается, что он садху, чистейший. Описывается, как он жил в Джаганатхапуре. Вот я жил в Джаганатхапуре. И там есть самый крупный храм, вот он в мире у нас самый крупный, индуистский храм.